Глава 13. Мертвецы сходят на берег. Рано утром я отвозил всю компанию на моторке в Лилизунд. Оттуда они должны были добираться автобусом до Кристиансанда, где Моника, Эбба и Танкред хотели сесть на поезд до Осло. Утро было туманное, сырое, совсем осеннее. Далеко в море стонал и вопил буй ревун, как больной зверь в морском тумане. Рифы и шхеры казались особенно унылыми, словно окаменевшие символы одиночества торчали они из серой воды. Сидя за рулем моторки, я ощущал, как легкое игривое чувство счастливой невесомости, посетившее меня нынче ночью, вытесняется свинцовой тяжестью. Арне за завтраком был молчалив и сейчас глядел в море, мрачный, как грозовая туча. Тяжелое похмелье? Возможно, неприятные воспоминания о вчерашней сцене травили ему душу. А может быть, он заметил, что между мною и Моникой что-то произошло? Он ни словечком не намекнул на что-то подобное. Во всяком случае, я теперь был готов отвечать перед ним за свое падение, даже если это и положит конец нашей дружбе. Жизнь, в конце концов, заявляет свои права. Я не бесплодный друг, не скопец, я мужчина. И теперь между нами стояла Моника. Моника, надо сказать, прекрасно владела собой. Вот они, преимущества воспитания. Она как бы снова надела маску прохладной, чопорной, уверенной доброжелательности. Она спокойно сидела у борта лодки, подставляя лицо морским брызгам, бок о бок с Арне, но была далеко, как русалка. На мгновение во мне даже вспыхнуло подозрение. Неужели она таки попросту отомстила ему этой ночью? Не послужил ли я средством самоутверждения для нее, клапаном, чтобы выпустить пар? Но, поймав ее взгляд, я тотчас почувствовал ту же теплую волну доверчивой, радостной нежности. Лицо ее осветилось, и она отвела глаза. Нет уж, тут не игра, тут чистая правда. Мы пришвартовались к Лилизунскому причалу. Потом двинулись чемоданами на автобусную остановку. А когда пришли, Арне поставил вещи, повернулся ко мне и сказал. «Ну, теперь все ложится на тебя. Надеюсь, ты справишься со своей новой работой. Сегодня я вышлю тебе деньги. Я приеду, по-видимому, через неделю. Если что, звони в Кристиансанд. Завтра и послезавтра я буду там. Вот тебе телефон архитектора Арстада». Он написал мне номер телефона. Потом неожиданно улыбнулся с хорошо мне знакомым выражением лукавого фокусника. «Не забудь, дорогой, ведь теперь твоя очередь ночевать в желтой комнате. Ты единственный не прошел испытания на аттестат зрелости. Докажи, что ты мужчина. Надеюсь, ты не нарушишь правил игры, хотя мы, конечно, не сможем тебя проверить». «Можешь поверить мне на слово», — немедленно отреагировал я. «Клянусь, я сегодня ночую в желтой комнате, и тогда мы квиты». Смеясь, мы пожали друг другу руки. «Какие вы все-таки дети!» — с улыбкой произнесла Эбба. «А меня тревожит судьба Лиззи. Кажется, я не сказала тебе, Пауль, мы с Танкредом заходили туда, когда ты ездил за раками. Танкред хотел серьезно поговорить с этим старым придурком, но никого не было дома. Представляешь? Не знаю, что и думать. Лиззи меня очень беспокоит». «Не беспокойся», — сухо сказал Танкред. «Мы это уладим. Карстен пока остается здесь». «Да, вся надежда на Карстена. Я хочу верить, что он не бросит бедняжку в такой дикой ситуации». Арне с видом насмешливого превосходства похлопал ее по плечу. Моника молчала. Я помог погрузить багаж в автобус, и мы распрощались. Пожимая мне руку, Моника чуть слышно шепнула. «Я тебе сразу же напишу. Не задерживайся тут. Приезжай поскорее». «Хочешь, я с ним поговорю? Здесь. Немедленно». «Нет. Не надо, только не сейчас. Я сама. Ты мне позвони, как сможешь». «Хорошо. До свидания», — сказал я громко. «До встречи в Осло», — ответила она и пошла в автобус. На обратном пути я спрашивал себя, какого черта я должен тут торчать? Что это за добровольная ссылка? Почему не сказать Арне, что я передумал, что мне не подходит должность управляющего в его дурацком доме, здесь, в глуши, в этих отвратительных местах? Почему я должен сидеть в одиночестве, вместо того, чтобы поехать с Моникой в Осло? Ах, боже мой, ну конечно! Причиной было все то же чувство вины из-за Моники. Нельзя мне сейчас опускаться до бегства. Хватит и того, что я увел у него девушку. Ну и что же теперь? На всю жизнь оставаться в мальчишках при Арне Крак Андерсоне? Нет, Дудке. Пора становиться на собственные ножки. Надо заканчивать университет и идти на службу. В Министерстве юстиции как-нибудь найдется местечко для Рикерта-младшего. Пусть поначалу это будет не слишком завидная должность, но голова у меня варит неплохо, и отцовское имя поможет в этом. Я имел преимущество перед Арне. Стало быть, надо прожить тут неделю, дождаться его приезда и выложить карты на стол. Скажу ему, что решил идти своей дорогой и имею намерение жениться на Монике. Пусть думает, что хочет. А я поеду и серьезно займусь собственными делами. К вечеру пришел Йерн. Он был оживлен, глаза возбужденно блестели. Пожалуй, в таком прекрасном настроении я его еще не видел. «Жаль, что они уехали, не попрощавшись со мной», — весело провозгласил он. «Я вчера повел себя очень глупо, но сейчас у меня потрясающая новость, Пауль, дружище. Я женюсь». «Что?» «Женюсь! Как ты думаешь, кто меня ждет дома? Восла?» «Право, не знаю, что думать». «Лиззи! Я только что разговаривал с ней по телефону». «Лиззи? Как это возможно?» «Ха! Я ее похитил». «Не веришь? Ага. Нет-нет, дело обошлось без веревочной лестницы и тому подобного, все гораздо проще. Я вчера возвращался от вас и решил зайти к Лиззи. Эба мне тут порассказала кое-чего, ну, сам знаешь, и встретил инспектора Сэренсона. Он говорит, заходил к Пале, чтобы порасспросить о вещах с эстонского корабля, но его нет дома, а Лиззи собирает пожитки, потому что они уезжают, дескать, Пале желает ее подлечить в какой-то частной клинике. Я понял, сейчас или никогда, и ринулся на пролом. Она меня увидела и в слезы. Я схватил ее в охапку, и мы помчались на берег. Тобиасон дал мне моторку и денег. У меня же ничего с собой не было. Приехали в Лилизунд, по дороге я сделал ей официальное предложение, и она согласна. Да, там сели в попутную машину, и в Кристиансанде я посадил ее в вечерний поезд. Сказал, что приеду через пару дней, дал ключ от моей квартиры в Осло. — С ума сойти! Хочешь выпить? — Хочу, — сказал он и уселся в кресло. — Да, — сказал я, усаживаясь перед ним с бокалом вина. — Это прекрасно! Совсем как в кино! Любовная история! Пью за вас! Мы чокнулись, выпили. Немного успокоившись, я стал размышлять вслух. — А тебя не смущают, что могут быть определенные неприятности? Ты уверен, в частности, что они не женаты? — Уверен. Я сегодня решил взять подшивку публичных объявлений и проверил. Апрель, май, июнь, июль, август — ни слова. Но я так и думал, между нами говоря. Они не зарегистрированы. А уж в церковь, понятное дело, ему нельзя. Я никогда не простил бы себя, если бы не вмешался. Мне страшно представить, что она жила с этим чудовищем. Ни день, ни два. Ох, кошмар. Самое невероятное, что я сам описал подобный случай в «Оборотне». Я, наверное, предчувствовал. Йерн оставался все тем же. Я не мог сдержать улыбку. Но теперь в таком случае тебе следует ожидать ответного удара. Он кивнул. Разумеется, я подожду 2-3 дня. Я хочу посмотреть, что он предпримет. Вроде бы я хорошо подготовился, но это очень опасное существо, понимаешь? Я знаю, ему помогают очень могущественные силы, но, к счастью, я тоже не безоружен. Я неплохо владею белой магией. Восторженный влюбленный, писатель заговорил сухим деловитым тоном, словно лектор, читающий материал по теории атомной физики. Без сомнения, он относился к делу со всей серьезностью. Да я и сам терял всякую охоту шутить при воспоминании о Пале. Неприятное беспокойство охватывало меня даже при упоминании его имени. Мы еще поболтали о том о сём. Когда я упомянул, что намерен провести эту ночь в желтой комнате, Карстен посмотрел на меня озабоченно. — Это крайне опасная затея. — Подумай, Пауль, ты теперь тут один. Я тебе настоятельно советую этого не делать. — Ну уж, во-первых, я дал слово Арне. Во-вторых, играть так играть. В-третьих, я не трусливее прочих. — Не сомневаюсь. Только зачем тебе лишний риск? Давай я начерчу тебе на полу пентакль. Я рассмеялся. — Зачем? Дором, скорее всего, тут больше не покажется. Роль привидения сыграна. Ты хочешь сказать, что поверил их идиотским объяснениям? — воскликнул Карстен вне себя от возмущения. — А ты что, отрицаешь, что Дорум? — При чем же тут Дорум? Появление здесь этого бедняги — единственная случайность во всей истории. Это чистое совпадение. Роль привидения. Представь себе, на сцене разыгрывается серьезная драма, трагедия, и вдруг накладка. Вылезает какой-то пьяный из публики с галерки. Можно ли думать, что этот пьяный и есть главное действующее лицо? А как же теория Танкреда и Эббы? Все факты? Какие факты? Господь с тобой. И гипотеза безнадежно слаба, не выдерживает никакой критики. Они подогнали лишь несколько моментов, напридумывали остальное, а на самое важное вовсе не обратили внимания. Какие-то банды, секретные перевозки, заговорщики. Золото! Где доказательства? Ни одного. И с другой стороны, смотри. Первое, как они объясняют безумный испуг лошади. Что за странная тревога при виде Рейна? Кто такой Рейн? Сэренсон, между прочим, о нем ничего не знает. В полицию он не являлся, никто по соседству о нем ничего не знает, даже его имени. Вопрос второй. Почему такой же приступ ужасной тревоги лошадь испытывает при появлении Пале? Как объясняет эта версия Танкреда? Вопрос третий. Как они объясняют следы вокруг кровати, когда я там спал? Если приходил Дорум, почему он не наступил на пентакль? Там было темно, он не мог видеть, что начертано на полу, да и если бы видел, ему-то зачем ходить кругами? Через час Йерн отправился домой. Перед тем он предложил заночевать со мной вместе, например, в соседней с капитанской спальней комнате, чтобы я хотя бы не был один в доме. Но я уперся как бык, а может и как осел. Я не хотел демонстрировать собственную слабость и отвечал, что мне все равно придется прожить тут неделю. И, стало быть, надо привыкнуть к дому и ночевать в гордом одиночестве. Напоследок, желая, по всей вероятности, меня подбодрить, он сказал, что если я вдруг замечу что-нибудь необычное, мне следует опрометью бежать к нему, потому что бывали такие случаи, когда люди умирали от страха, то есть от шока, вместо того, чтобы бежать и дать выход адреналину. Закрывая за ним дверь, я подумал, что при всем моем хорошем к нему отношении Карстен Йерн — не самая подходящая компания для человека в моем положении. А еще через несколько минут я пожалел, что отказался от его общества. Сама мысль о том, что я нахожусь в огромном доме, совершенно один и вдали от людей, приводила меня в волнение. Все мы храбры и беспечны, пока светит солнышко, и очень уверены в себе. Но в ночной тьме... У Нильса Кьера я где-то читал про древних караибов, чье легкомыслие не знало границ, что утром они продавали свои кровати, начисто забывая про ночь, и проводили весь день в веселье и беспечности. Но когда начинали сгущаться сумерки и становилось темно, караибов охватывало отчаяние. Смутные воспоминания просыпались в их глупых, забывчивых головах, и, стеная и плача, они шарили по углам в поисках своих постелей. Сидя в мрачной комнате перед лампой, я почувствовал себя древним караибом. Может, лучше послушаться совета Йерна и не укладываться на ночлег в желтой комнате? Я вынужден был не без раздражения признать, что Карстену удалось запугать меня. Однако ведь это его профессия — вызывать у людей чувство ужаса. Ему, можно сказать, за это и деньги платят, если он просто решил надо мной поэкспериментировать. Стыдно, Пауль, быть таким трусом. Надо переломить себя, доказать себе самому, что ты не трус, не слабак. Если уж что-то решил, надо сделать. Обыкновенный тест на силу воли и твердость характера. Я встал и решил для начала немного прибраться в гостиной. Громко насвистывая Марсельезу, я переставил светильник на каминную полку, вытряхнул пепельницу, смахнул метелкой пыль, зажег парафиновую лампу. Решил что-нибудь почитать. Нарочито громко свистя, я подошел к книжному шкафу. Вудхаус? Нет, нужно взять настоящую, серьезную книгу, способную помочь человеку в поисках и в стремлении преодолеть себя. Ибсен? Пожар? Прекрасно. Я уселся в кресло и раскрыл книгу. Но читать я не мог. Я постоянно ловил себя на том, что не вижу текста. То какая-то тень мерещилась в уголке глаза, то неясные звуки держали меня в напряжении. Темнота надвигалась, Углы большой комнаты растворялись в тени, предметы делались зыбкими, теряли привычные очертания. Причудливые фантазии стремились овладеть мной, они коварно стерегли меня за спиной и мчались из тьмы в лобовую атаку. Неожиданно я вспомнил. Что-то очень знакомое мелькало в моей памяти, когда Тобиасон описывал пиратский корабль. Как будто я уже видел такое судно. А, да, ну конечно, маленькая модель парусника в моей комнате, та самая, с пушечкой на носу. Все-таки странно. Что это хрустнуло там, наверху? Черт побери. Это же ясно. Меняется температура, и старые деревяшки сжимаются. Надо взять себя в руки и спокойно читать. Так, где мы остановились? На первой странице. Одолев два акта, я взглянул на часы. Половина одиннадцатого. Ну что ж, можно отправляться спать. Я захлопнул книгу, громко, со смаком зевнул и решительным шагом направился наверх, в спальню пиратского капитана. Не успел я переступить за порог, как вздрогнул от ужаса. Навстречу мне двинулась высокая фигура с щадящей лампой в руке. Проклятое зеркало. Нет, нервы у меня и впрямь расшалились. Неровный свет лампы метался по старым картинам. Пышный, изнывающий в призывных позах красотки, казались особенно выпуклыми на фосфорно-желтом фоне стены. А рассеянный свет лампы заставлял эту плоть подергиваться и дрожать. Тень от меня упала на узкую капитанскую койку. И эта кровать напомнила раскрытый гроб. Осторожный голос во мне прошептал: «К чему эта бравада? Пойди в свою собственную комнату и ляг там». Но все мое мужество восставало и требовало «здесь и сейчас». Никаких компромиссов. Если отступишь, то обречешь себя на стыд и раскаяние, на новые и новые отступления. Слово мужчины на вес золота. Я разделся и влез в пижаму. В комнате было душно. Я отворил окно. Снаружи ворвался сырой резкий ветер. Небо было обложено. Клочковатый туман наползал с моря. Он разрывался у скал на берегу, а в море стоял плотной густой стеной. Снова донесся до меня вой далекого буя, то тише, то громче. Унылый звук, словно сама неживая природа жаловалась на отсутствие трепетной бессмертной души. Нет, несмотря ни на что, лучше в такую ночь быть в человеческом доме, под крышей. Выше голову, Пауль! Я еще раз проверил револьвер Арна и положил его на пол, рядом с кроватью, чтобы не натыкаться на него руками во сне. Затем погасил лампу и забрался под одеяло. Через несколько минут я крепко заснул. Так засыпают люди в спокойной уверенности, что они в безопасности под кровом своих теплых домов, не подозревая, что уже через час их поглотит землетрясение или сожжет удар молнии. Если бы мы обладали способностью заглянуть в будущее, даже на 5 минут, мы погибли бы от бессонницы. Не знаю, что меня разбудило. Неясный неожиданный звук или смутная инстинктивная тревога. Мое подсознание было встревожено. Красный сигнал опасности вспыхнул во сне. «Пауль, проснись, проснись!» Во сне я бежал по темной подвальной лестнице, чтобы выбраться на свободу. Я добрался до самого выхода и в этот момент проснулся. Я немедленно открыл глаза и тупо огляделся. Пару секунд я соображал, где нахожусь. Вспомнил и тут же машинально повернулся к зеркалу. Наверное, луна пробивалась сквозь разрыв в облаках. Поверхность зеркала отсвечивала и кривилась в слабом молочном свете. Что это? Что это двигалось там? Стул или стол? Нет. Вся поверхность высокого зеркала медленно двинулась влево. Наконец-то я понял. Открывается дверь. Скрипнуло дерево. Лязгнули старые шарниры. Темное отверстие расширялось. Ужас парализовал меня. Словно связанный по рукам и ногам, я лежал на спине, обливаясь холодным потом. В затылке, в позвоночнике, в пятках леденящий тяжелый свинец. Никогда в жизни, ни прежде, ни впоследствии, мне не доводилось испытывать подобного страха. В дверном проеме возникла высокая фигура и скользнула к моей кровати. Прошуршал плащ. Появилась еще одна. Еще. О, великий Боже! Целая процессия! Я рванулся, преодолел отвратительный паралич и сделал отчаянный бросок к револьверу. Если бы мне удалось его схватить, я, не задумываясь, вслепую разрядил бы обойму вперед, в тишину, в шуршащие длинные плащи. Но мои пальцы успели лишь нащупать холодную рукоятку, когда на голову обрушился мощный удар, словно обвалилась стена, и я потерял сознание. Невозможно сказать, сколько я был без памяти. Наверное, лишь несколько минут. Потом я мало-мальски очухался. Это было неприятное состояние между сном и бодрствованием. Сильно тупо болела голова. Ее нельзя было оторвать от подушки, и я потерял всякую власть над собственным телом. Изо всех сил, стараясь приподнять руку или хотя бы пошевелить пальцем, я не видел результата. Но я понимал, что случилось. Я вполне осознавал себя. Мне показалось, лунный свет стал ярче, и я мог наблюдать, что творилось в комнате. Я находился как бы на дне аквариума. Силуэты колебались и слегка расплывались перед моими глазами. И было очень тихо. По комнате двигалось не менее пяти фигур. Все они были в длинных матросских плащах и изюдвесках. Их движения подчинялись общему замедленному ритму, как у ныряльщиков под водой. Возможно, у меня был нарушен слух, впрочем, и зрение тоже. По черными изюдвесками я не мог различить лиц. Черты сливались, образуя гладкую, плоскую, светлую поверхность, как у надувного бычьего пузыря. Зеркальная дверь была открыта, у зеркала стоял некто и загадочно жестикулировал. Его зеркальное отражение создавало иллюзию лишней пары рук. Другие проплывали в открытую дверь в коридор. Кажется, они разбрелись по всему дому. Некоторые плавно двигались вспять, исчезая в черной дыре за зеркалом. Мне показалось, они что-то уносят. Потом у меня перед глазами поплыл серовато-сиреневый туман. Все смешалось. Я снова был в обмороке. Теперь я, должно быть, провалился надолго. Мне представлялось, что я в дыму. Я задыхался. Я бежал от огня. Но откуда-то издали, сквозь черный клубящийся дым, до меня доносился голос. Какой-то человек шел мне на помощь. Он звал меня по имени. «Пауль! Пауль!» Это был голос Моники. Она задыхалась. Я должен был ей помочь. Она без меня погибнет. «Моника, где ты?» Я бежал, как безумный. Кругом взрывалось пламя. С шумом и треском рушились деревья. «Пауль! Пауль!» Очнувшись, я прежде всего ощутил ту же тяжелую боль в голове. Болело все тело, и было трудно дышать. Потом я заметил, что комната на самом деле наполняется дымом. Он валил в распахнутую дверь и поднимался кверху из-под пола. В комнате было светло, словно днем, но это не был ясный солнечный свет. Нет, это было желтое пламя. Мне стало жарко, и я понял. В доме пожар. Дом. Внизу огонь. Я слушал сухой громкий треск. Была страшная жара. Я попытался вскочить и вскрикнул от боли. Голова закружилась. Мне пришлось снова сесть на кровать. Я осторожно поднялся и, пошатываясь, добрался до двери. В коридоре горел пол. Дым разъедал глаза. Я повернулся и побрел к зеркалу. «Пауль! Пауль!» «Что это?» «Снова я брежу. Голос Моники. Надо попробовать поскорее выбраться на воздух, пока я снова не рухнул». Зеркальная дверь была закрыта. Я с трудом поднял руку и нащупал механизм в углу рамы. Господи, он был разбит, словно ударом тяжелого молотка. Меня качнуло. Комната пошла вбок, пол накренился и вздыбился. Вот теперь я пропал. «Пауль!» «Нет, это не обморок, не игра воображения. Я слышал крик Танкреда. Он доносился снаружи. По стенке я добрался до окна. Окно было заперто. Целая вечность прошла, пока мне удалось справиться с задвижкой. Я распахнул окно. Внизу стояли Танкред и Моника. Увидев меня, они что-то закричали, и из угла выскочила Эбба. Я наклонился, высунулся в окно и дышал. Я чувствовал, что силы мои на исходе. Было невыносимо жарко, и кружилась голова. Вдруг снаружи в окно уперлась лестница. По ней карабкался Танкред. Я услышал, как он кричит. «Пауль, спокойно! Я сейчас! Только не падай! Спасательная команда! Не бросит! друга в огне!» Он болтал без умолку. Я вывалился за подоконник, чуть и не встал ему на руки, и мы, мешая друг другу, поползли вниз. Моника с Эббой внизу держали лестницу, она ходила ходуном. С моей пижамы сыпались искры. А чуть позже я лежал в холодке, облаченный в длинные брюки Танграда и в его шерстяной свитер. Моя бедная голова покоилась на коленях у Моники, а ее дивные пальцы гладили мой гудящий лоб. Эбба сидела на корточках и держала у моих губ бутылку со шнапсом. Моника всхлипывала и шептала. — Пауль, мой милый, какой кошмар. — Успокойся, — твердила Эбба. — Все, слава богу, уже позади. Все-таки мы не опоздали. Танкред смотрел на горящий дом. Черные стены пиратского гнезда были охвачены пламенем. Огненные языки лизали уже и северное крыло. Они вплотную подобрались к окошку, из которого я только что вылез. В желтой комнате загорелись обои. — Да, — сказал Танкред, — кое-кто неплохо на этом наживется. — Не понял, — отозвался я. — Смотри скорее в окна гостиной, пока еще видно. Но за черным дымом и ярким огнем я ничего не мог разглядеть, и Моника пришла мне на помощь. — Там не осталось ни одной картины. — Черт! — ужаснулся я. — Что же теперь будет с Арне? Танкред повернулся ко мне. — Прежде всего, ты нам должен все рассказать. — После, — ответил я. — Дай хоть немного опомниться. Лучше пока расскажите, как вы оказались здесь. Вы что-то забыли в доме? Он улыбнулся. — Нет, это был стратегический маневр. Я был уверен, сегодня ночью все будет сделано. Но мы опоздали. Мы сошли с поезда на первой же станции и отправились в Лилизунд. Долго искали машину, и в Лилизунде никак не могли договориться. Никто не хотел нас везти. Погода плохая, туман. Да и запуганы люди. Боятся призрака. — Послушай, а нельзя ли нам попытаться потушить пожар? Может, тут есть пожарная команда? — Да, тот человек, который согласился нас отвезти, уже отправился за помощью. Только, боюсь, тут уже ничего не поделаешь. — Смотрите, смотрите! — вдруг вскрикнула Эбба, она тыкала пальцем в сторону моря и кричала, как мореплаватель при виде долгожданной суши. — Вон там! Да вот же! Облака тем временем слегка разошлись. Появилась луна, и туман отступил дальше в море, так что видимость была довольно сносная. Эбба указывала на серое пятнышко, мелькавшее меж клочьями тумана. Корабль. Маленькое парусное судно, подгоняемое свежим береговым ветром. — Ага! — завопил Танкред. — Это они! Плывут себе под парусами! С ценнейшей коллекцией картин! Всем в моторку! Надо попытаться догнать! Я хочу посмотреть! Танкред орал как безумный и чуть не приплясывал от возбуждения. — Ну и дела! — подумал я. — Как ты, Пауль? Ты поедешь? Я встал и протянул Монике руку. «Я в полном порядке», — произнес я твердо, но сам заметил, что голос слегка дрожит. «Двинулись. Мы побежали вниз к лодке. Я двигался, в общем, неплохо, но когда попытался завести мотор, оказалось, что руки у меня сильно трясутся. Я никак не мог ухватиться за шнур. Танкред схватил шнур, и через несколько секунд мы ринулись вперед, в ночное море. Никогда не забуду эту фантастическую погоню. Позади оставался берег, роскошно иллюминированные свирепым пожаром. Желтые отблески пламени вспыхивали даже на отдаленных черных скалах, а по всему полыхавшему дому взрывались новые и новые огненные смерчи. Старое пиратское гнездо бушевало, словно грозный вулкан, издавна накопивший в себе разрушительные силы, чтобы однажды внезапно разразиться великолепным всепожирающим буйством. Вокруг нас, окутанное серебристо-серым сиянием луны, сонно колебалось море, безучастное и невозмутимое в сравнении с адским пламенем на берегу. А впереди, навстречу густому туману, тихо скользил силуэт парусника. Чем дальше мы уходили от берега, тем круче становились волны. Но ветер дул нам в спину, и лодка была хороша. Она энергично рвалась вперед, разрезая вздымающиеся валы, а мотор яростно рычал, как разъяренная гонкой свора охотничьих псов. Вскоре мы нагнали уже не одну сотню метров, расстояние сокращалось с каждой минутой, и очертания судна делались все более четкими в свете луны. Корабль по размерам был не больше яхты, однако его мачты были значительно выше, чем у современных суденышек такого класса, а парус оказался весьма устаревшего покроя. Корпус завершался нелепой высоченной кормой в виде закрученной раковины. Весь корабль и корпус, и паруса был выкрашен под цвет тумана и очень напоминал маленькую модель парусника у меня в спальне. Вне всякого сомнения, именно этот корабль видел Теннес Тобиасон. «Надо их догнать, пока не скрылись в тумане», — заявил Танкред, сидевший у руля. «Пауль, как подойдем метров на 10-15, включая прожектор». «Ты хочешь подойти так близко?» — вырвалось у меня. «А если они будут стрелять?» «Придется рискнуть. Мы должны рассмотреть повнимательнее. Если полетит пушечное ядро образца 1800 года, бросаемся на дно лодки». «Он еще способен шутить», — подумал я. Мы приблизились к паруснику на расстояние хорошего футбольного удара. Я уже мог различить серые фигуры, тихо двигавшиеся по палубе, двух человек, неподвижно стоявших у борта. Очевидно, они наблюдали за нами. Мне показалось, что по перилам скользнула черная тень. Неужели кошка? Моника судорожным движением схватила мою руку, я ощутил ее частый тревожный пульс. «Вот мы уже близко. Не более 30 метров разделяет нас». Но тут произошло неожиданное. Сила ветра ничуть не изменилась, однако парусник внезапно увеличил скорость, и за секунду расстояние между нами резко возросло. «Уходят!» — крикнул Танкред. «Прожектор!» Я повиновался. Яркий пучок света вонзился в ночную мглу. На мгновение наш прожектор выхватил из зыбкого нереального месива четкую картину. Высокий борт, витая корма, паруса. Судно развило немыслимую для парусной яхты скорость, словно огромная птица влетела оно в клубящийся туман и растаяло. Тут случилось такое, о чем я и сегодня не могу вспоминать без ужаса. Эбба, сидевшая рядом с Моникой, вдруг вытянула руки вперед и закричала звонким, срывающимся голосом: «Йорген! Йорген!» Она поднялась и, хватая воздух руками, слепо таращилась в туман, туда, где скрылся корабль. Моника выпустила мою руку и попыталась ее обнять, но Эбба, казалось, ее не заметила. Она кричала, как раненая птица, и рвалась прочь. Танкред бросил руль и в отчаянном броске повалил ее на дно лодки. Все закачалось у меня перед глазами. Я услышал, как он кричит: «Моника, сядь к рулю!» Не понимаю, как мы не перевернулись. Монике чудом удалось добраться до кормы и выключить двигатель. Лодка выровнялась. Плотная стена серого тумана стояла прямо передо мной. Мы буквально уткнулись в нее носом. Эбба уже не кричала, а громко плакала. Танкред сжимал ее в объятиях и что-то тихо говорил. Я был перепуган, оцепенел, как кролик, и едва дышал. Наконец я сообразил, что пора уже выключить бесполезный прожектор. Пальцы с трудом повиновались. Видно, я еще не полностью восстановился после полученного удара по голове. Эбба тем временем затихла, и Танкред усаживался с ней на скамью в центре лодки. — Пауль, — попросил он, — помоги. Я хочу закурить. Я попытался зажечь ему спичку. Одной рукой он все еще крепко прижимал к себе Эббу, которая уткнулась лицом ему в грудь и тихо вздыхала. Но у меня ничего не вышло. — Давай лучше я помогу, — сказала Моника и подобралась к нам с кормы. Мы все, кроме Эббы, закурили. — Ну что ж, — сказал Танкред негромко, — по крайней мере мы живы и увидели все, что нужно. Моника, ты сможешь вести лодку? — Давай я, — поспешил я вмешаться. — Мне тут ближе, — ответила Моника, — а то как бы нам не перевернуться. Она без особых проблем запустила мотор и повернула руль. Лодка пошла назад. — Но как же им удалось так быстро уйти? — спросил я. Танкред глубоко затянулся, потом выдохнул дым. — Разумеется, у них есть мотор. Мощный и довольно бесшумный дизельный двигатель. Как только мы слишком приблизились, они его включили. Нам его, конечно, было не слышно. Наша мельница трещит, как адская машина. А дым от выхлопа мы бы увидели, не будь тумана. — Давай я попробую выключить мотор, — предложила Моника. — Может, услышим что-нибудь? Мы так и сделали. Но ничего слышно не было, кроме шума ветра и крика чаек. — Они тоже выключили двигатель, — сухо прокомментировал Танкред. — Он им больше не нужен. И уж, конечно, и вовсе не нужно, чтобы мы его услышали. Нет уж, давайте-ка постараемся поскорее добраться до берега. Устроим Карстену маленькую радость. Ночной визит четырех друзей. Оказавшись на берегу, мы увидели, что у горящего дома собрались люди. Они стояли кучкой на почтительном расстоянии и глазели. Ни один не принес ведра воды. «Старо как мир», — сказал Танкред. «Норвежцы, по сути, всегда были нацией зрителей и зевак». Я сделал несколько шагов и тронул за плечо какого-то мужчину. «Может быть, стоит еще попытаться потушить пожар?» Человек обернулся, и я увидел, что это пастор. В свете трескучего пожара он выглядел не таким допотопным, как среди белого дня. Его фанатичное лицо, казалось, обрело значительность. Он праздновал победу. «Нет, брат мой!» «Нет! Ничто не спасет Содом и Гоморру! Никто не спасется от гнева Господня! Карающая рука постигла великого грешника! Никто не может позволить себе заигрывать с дьяволом!» Мы направились к Йерну и добрались без приключений, разве что я пару раз споткнулся, и Эбба еще раз-другой принималась всхлипывать. Танкред вел ее за руку, а в другой руке нес большую сумку. Остальные вещи они оставили в Лилизонде. Мы с Моникой прошли всю дорогу в обнимку. Сегодня она спасла мне жизнь. Как странно. Я наклонил голову и тихо сказал: «Я люблю тебя». На следующее утро к нам явился инспектор Сэренсон и устроил настоящий допрос. Потом я связался по телефону с архитектором Арстадом, чтобы сообщить Арне о случившемся. Арстад ответил, что Крак Андерсон действительно переночевал у него, но час назад ушел. Он пообещал сразу же все передать, как только тот вернется. Известие о пожаре и об исчезновении из дома ценнейших произведений искусства распространялось со скоростью огня в степи. Вечерние газеты вышли с сенсационными заголовками. А еще днем нас навестила целая комиссия из полиции Кристиансанда. Нас допрашивали вместе и по отдельности. Взяли подписку о невыезде. Мы обязались не покидать пределы Хайландета впредь до дальнейших распоряжений. Надо сказать, эта история подняла на ноги всю полицию Норвегии, и в утренних газетах были опубликованы словесные портреты Рейна и Палея вместе с подробным описанием корабля. Но Арне не появлялся. Новые звонки к архитектору не принесли никаких результатов. Крак Андерсон к нему не возвращался. Он словно провалился сквозь землю. Наутро в одной из газет было высказано страшное подозрение, а не убит ли известный бизнесмен. Полиция, разумеется, провела обыск в доме Пале, и мы с Танкредом и Йерном приняли в нем непосредственное участие. Мы установили, что Пале прихватил с собой лишь малую часть вещей. В гостиной, в нише, где прежде висел портрет Йоргена Улле, теперь оставалось лишь светлое пятно на обоях. В библиотеке не хватало двух или двух с половиной десятков книг. С чердака исчез манускрипт, письменный прибор, шкатулка и один из матросских костюмов из прорезиненной ткани. Все прочее было на своих местах. На четвертое утро после памятного ночного пожара нас пригласили опознать труп. Поздно вечером его прибило волнами к берегу. На затылке умершего полицейские врачи обнаружили след от удара, который, однако, не мог послужить причиной гибели. Человек утонул. На нем была матросская одежда из прорезиненной ткани. Судя по фабричному ярлыку, роба была изготовлена в столице Эстонии, Таллине. Утопленник был Арне Крак Андерсон.